«Быстро! Быстро!» — кричу я ведущему. Морозов вываливается на сцену, пронзительно свистит. «Дорогие зрители, артист не принял вашего букета, и правильно, скромность украшает человека. А сейчас соло на скрипке, заслуженный в бывшем артист республики Михаил Моисеевич Мазин». Зал замирает с любопытством, ожидая появления исполнителя. Номер он сам объявит. «Я 2 дня заучивал, так и не заучил», — признается Морозов. И первый аплодирует выходящему из-за кулис Мазину. Музыкант кланяется залу, трогает смычком струны, отстраивает. Зал терпеливо ждет. Никола Паганини, Кампанелла. Лицо к инструменту, закрыл глаза. И все полетело тотчас чертовой матери. Зазвенела листва, заметелила топориным снегом, кубарем на полянке кузнечики цок-цок-цок. Через спинки перекатывается, разлетается в стороны. Трава легкая, медовая, перекатываясь тоже, пачкаю ромашковой пылью рубашку. Переворачиваясь на спину, руки раскинул. Ух, высотища какая! Небо, в небе птицы, в клювах звезды, перекидываются ими, кричат, опять кричат слова, что тогда девушки. И ангел на площади, и, слышу последнюю букву, и. Звезды падают на меня и в траву, совсем рядом, и гаснут. Вот совсем осталось немного, вот две, вот последняя упала, замерцала, моргнула и погасла. Ударила в голову шумом. «Мазин! Мазин!» — скандирует зал. Михаил Моисеевич торопливо кланяется и уходит. Марк шепчет мне в ухо. «Человек сохранил сущность. Схватывай». Сзади тормошит меня Морозов. «Чего выпускать? Может, цыганочку?» Я прихожу в себя. «Ни в коем случае. Давай заветный камень». Песня проходит отлично. За песней выхожу я с басней. За мной дуэт гитар перед занавесом, а мы готовим хор. Сюрприз майору Сметанину. 42 остриженные головы, 42 лица. Я помню их все. Вот маленькое, ушастое, похожее на мышку лицо. В начале войны расклеивал немецкие листовки на дверях сельсовета. Рядом с ним рыжий с красными губами, дезертир, всю войну провалялся в тыловом госпитале под чужим именем, ловко имитируя глухоту. А этот во втором ряду, с лицом сельского попика с картины Перова, врач-педиатр, показывал подросткам порнографические открытки, пойман с поличным. Вот еще одно лицо, староста хора. Бывший колхозник белорусского села, приревновав жену к бухгалтеру колхоза, сжег ее вместе с домом и 3-летним сыном. «Выступает хоровой коллектив», — объявляет Морозов. «Руководитель и дирижер Марк Жирило». 42 застыло в положении смирно. Немигающие глаза испуганно смотрят на открывающийся занавес. «Песня о родине!» Музыка Новикова. «Где найдешь страну на свете, краше родины моей?» — рявкнули 42 рта. Я вышел в коридор. Хор пел уже «Соловьи, соловьи», а я курил козью ножку, сворачивать которую научил меня еще на пересылке Мирошниченко. Интересно, где он сейчас? Возит ли он с собой женщину в ванне? Петро зовет меня на сцену. «Александрович звал. Жарикова нет. Его на этап утром вызвали, а до сих пор найти не могут. Надзиратель меня пытает. А я что? Я его в глаза не видел. Он, говорю, у нас в концерте должен выступать. После хора как раз. С фокусами». Только сейчас соображаю, что Жарикова я и не видел сегодня. Обидно. Хороший номер. «Готовь политсатиру. Потом... цыганочка и антракт». «Понял», — выкрикивает Петро и исчезает в кулисах. Концерт шел как по маслу. Лежу на койке, слушаю последние известия. В зале громыхает ведром Петр. пищат под полом крыс.